и застыла на месте. Кирилл, закрыв глаза, медленно, стелящимся шагом, перемешался по песчаной площадке своего импровизированного полигона, а вокруг него... Сначала Ольга приняла этот блеск за один из активных щитов воды, но тут же усомнилась. Во-первых, для формирования капель боец должен иметь статус не ниже воя. Во-вторых, эти самые капли должны вращаться вокруг тела стихийника, а не следовать за его ладонями. И в-третьих, ну не гудит этот щит, как растревоженный пчелиный рой. Словно почувствовав, что за ним наблюдают, Кирилл остановился, и мерцающие всполохи вокруг рук исчезли, оказавшись двумя странно изогнутыми ножами, рукояти которых сами собой легли ему в ладони. Впрочем, почему словно? Именно что почувствовал. Юноша обернулся к наблюдающей за ним Ольге и улыбнулся. Только сейчас она поняла, что не чувствует в нем той взвинченности, переходящей в раздражение, которую он фанил весь урок. А сейчас ее вовсе накрыло волной нежности, накатившей от Кирилла, на которую Ольга не могла не ответить. Очнулась она, только оказавшись в его объятиях, услышав чуть хриплый голос. «Ой-ой, милая, полигон в ноябре не самое лучшее место для таких занятий». И, словно подтверждая слова Кирилла, по площадке ударил снежный заряд, ничуть не ослабленный окружающим владением чистоколом голых деревьев. «Ну уж на купол-то нас точно хватит!» — промурлыкала Ольга, сильнее прижимаясь к нареченному. «Нет уж, нет уж, я не намерен отвлекаться даже на такую малость!» — проговорил он, как-то неуклюже разводя руки в стороны. «Идем в дом!» Ольга, к сожалению, отстранилась и, сделав шаг назад, тихо хмыкнула. Теперь понятно, почему жест Кирилла показался ей таким неуклюжим. Ножи из его ладони никуда не делись. Он просто не хотел, чтобы девушка порезалась об их странные вогнутые лезвия. Да и сама хороша. Додумалась же, когда в объятия кидаться. Кирилл, поймав недовольство Ольги, успокаивающе кивнул. «Все в порядке. Просто нам нужно привыкнуть. Обоим». И тут ее нареченный сделал нечто, что заставило Ольгу недовольно поморщиться. Как-то привычно и обыденно перехватив ножи, Кирилл сделал им пару небольших надрезов на пальце, после чего, аккуратно протерев лезвие, также стремительно и уверенно отправил странные клинки в ножны на поясе. «Что?» Уловив недоумение нареченно, Кирилл приподнял бровь. «Мальчишка!» — вздохнула Ольга, покачав головой. «Я все время забываю, что ты еще 15-летний мальчишка». «Может быть!» Кирилл улыбнулся и, закрыв надрезы, вновь ее приобнял, на этот раз за плечи, и проговорил, подталкивая в сторону веранды. «Идем домой, холодно и есть хочется». Ольга покосилась на нареченного и, кивнув, двинулась вперед. Медленно, медленно. И куда только делась та стремительность, с которой она оказалась в кольце его рук минуту назад. «Нет, так дело не пойдет», — покачал головой Кирилл, обволакивая девушку своим сочувствием. «И где оно было? Хотелось бы знать, когда он гонял учениц по полигону. Этак мы ужинать сядем в полночь, а до кровати доберемся и вовсе к утру». А в следующую секунду Ольга почувствовала, как ее тело, подхваченное не по-мальчишески сильным и крепкими руками, взмывает воздух. Миг, и она уже на руках у Кирилла. Всю жизнь бы так провела. «Как мало нужно некоторым для счастья!» — фыркнул голос у нее над ухом. Послушная воля эфирника, дверь в дом распахнулась, а когда Кирилл перенес Ольгу через порог, так же послушно захлопнулась. После недолгого, ввиду нашего разгулявшегося аппетита ужина, мы устроились чаевничать. Точнее, Оля с наслаждением пила чай. А я, вооружившись чашкой кофе и вечерней сигареты, устроился на своем излюбленном подоконнике. Нареченная недовольно покосилась на тонкую струйку дыма, который, закручивая спираль, вытягивался в приоткрытую форточку, для верности направляемой легкой воздушной техникой, но промолчала. И правильно. Мои невеликие возможности на века с легкостью удаляют все без исключения внешние последствия курения. А целительные эфирные приемы гарантированно сводят на нет возможность появления любых заболеваний, связанных с этой дурной привычкой. Зато эффект релаксации остается. А мне большего не надо. «Кирилл, ты не хочешь мне рассказать, что здесь произошло?» Оля постучала ноготком по вмятине на блестящем боку самовара. «Воры залезли», — хмыкнул я. «Или хулиганы?» «Вот как!» Девушка демонстративно чиркнула пальцем по длинной царапине, пересекшей стол. «А ты?» «А я в это время был на важной встрече. Получил сигнал системы, за настройку которой, кстати, я тебе до сих пор должен, и вызвал наряд полиции. Собственно, то, что ты видишь, это результат их встречи». «Однако...» «И кому мог понадобиться? Стоящий на отшибе дом, в котором и брать-то нечего», — протянула Оля. «Это для тебя или для меня? А для некоторых одна только видеопанель стоимостью 60 рублей уже прибыток. И немалый». «Так у тебя же ее нет», — нахмурилась она. «Но они же этого не знали», — пожал я плечами. «Ладно, ерунда это все. Вчера приходила колоточная надзиратель с техниками. Заключили договор. Так что теперь, если кто и полезет ко мне в гости без спроса, наряд я вызову одним сигналом на пульт». «Ага». Оля смерила меня изучающим взглядом. «Значит, есть еще что-то?» «В смысле?» — не понял я. «Ты сегодня был очень взвинчен, потом вроде немного успокоился, а сейчас снова начинаешь нервничать. Вторую сигарету закурил он». «Да, Шерлок Холмс в юбке». Я перевел взгляд на стройные ножки нареченной. «Точнее, на халат. Коротенький такой халат. Легкий халат. Под которым...» «Кирилл!» Оля возмущенно уставилась на меня, внезапно покраснев. «Вряд ли о смущении. Не сбивай меня». «Все-все-все». Смеясь, я поднял руки в жесте сдающегося, одновременно чувствуя, как тугая пружина, сжимавшаяся где-то внутри меня последние дни, лопается с еле слышным звоном. Надо же, отпустила. Ольга только взвизгнула, когда я, вновь подхватив ее на руки, устремился в спальню. Нет, когда я уже был на пороге, она попыталась что-то сказать, но трудно говорить, целуясь. Очень. Утро. Хмарь за окном. Да и бог с ним. В постели тепло, рядом уютно сопит Оля. Хорошо. «Кирилл, а тебе не пора?» Голос, раздавшийся рядом, заставил меня вздрогнуть. «Надо же, я даже не заметил, как она проснулась. Повернувшись, я заглянул в глаза нареченных, и сна в них не было. Вообще». «Ты зачем закрылась?» — поинтересовался я. «Пора-то пора, ей откуда знать». «Мне надо было подумать», — вздохнула Оля и повторила вчерашнюю фразу. «Ты меня не сбивай. Лучше ответь, с кем у тебя дуэль?» «Нет, ты не Холмс. За ночь я в этом убедился и не раз», — вздохнул я. «Но в предках у тебя явно затесался не один десяток детективов. Как догадалась?» «А с чего еще вдруг ты стал бы вчера упражняться с этими ножами?» — она пожала плечами. «Будь это обычная тренировка, ты выбрал бы другое время, согласись, и не ограничился бы получасовой разминкой. Итак, с кем у тебя дуэль?» «С неким Аристархом Владимировичем Бродовым», — признался я. И блок Ольги рухнул от поднявшегося страха. «Кирилл, он же бритер, профессиональный убийца». «Вот так-так», — я потер переносицу. «Интересно, а почему Леонид мне об этом не сообщил, когда готовил свою справку?» Неужто не знал? Глава 4. Росомаха не белка. На встречу с Бродовым я ехал в довольно мрачном настроении. И вовсе не потому, что был расстроен ошибкой Леонида. Вовсе нет. Бестужев-младший действительно вполне мог и не знать о том, что мой противник фактически наемный убийца. Ольга, например, узнала об этом совершенно случайно, когда один из ее однокурсников оказался втянут в дуэль с этим человеком, точнее, подставлен под его клинок с закономерным и печальным итогом. Ничего удивительного в такой неизвестности я не вижу. Любой такой бритер будет стараться избегать подобной славы, Ведь одно дело честная дуэль, и совсем другое, прикрываемое фиговым листочком дуэльного кодекса убийства, за которое родные жертвы могут и отомстить. Точнее, наверняка будут мстить. Если справочная Бестужевых не владеет информацией относительно Бродова, значит, он как минимум умен и предусмотрителен. Хотя, собственно, такой вывод можно сделать, исходя из его выбора оружия. Чистая сталь. В 21 веке даже в таком патриархальном и традиционном обществе, как боярство, довольно редко прописывается условием в дуэльных протоколах. Как ни крути. И настоящих профессионалов обращение с острым железом можно пересчитать по пальцам. Нет, боярских отпрысков и неимовитых родичей, конечно, обучают обращению с длинноклинковым оружием, но проходит эта учеба по тому же списку, что и рукопашный бой. Исключение составляют лишь гвардейцы, по крайней мере, те из них, что используют ЛТК и ТТК, так называемая кавалерия. А Кирилла, как и большинство родовитых, учили фактически только с началом фехтования. А это значит, что сейчас я нахожусь примерно в тех же условиях, что мои прежние противники. Поправка. Находился бы, если бы не два ножа, что сейчас покоятся в ножнах на моем поясе, и не школа старого пьяницы Джамадара. Не могу сказать, что я такой уж титан обращения с Кхукри. В этом деле до рожденных гурха мне далеко. Эти сумасшедшие начинают обучение своих детей, когда тем 5 лет исполняется. Но сомневаюсь, что Бродову доводилось сталкиваться с мастерами-гурхами. Да и что не даст умения, то можно нагнать скоростью и силой. Подло использовать эфир там, где предполагается честная схватка на мечах? К черту! Мой противник не ангел с крылышками. Настоящие причины нашей дуэли кроются отнюдь не в вопросах чести. Так что главное прикрыть возмущение в эфире, чтобы секунданты не засекли использование дара. И моя совесть может спокойно спать дальше. Жаль только, что придется отказаться от телекинеза, как показал вчерашний недолгий опыт, попутно, кстати, раскрывший тайну фокусов некоторых Джамадара, продемонстрированным как-то после чая. Так вот, судя по вчерашнему опыту, самостоятельно летающие ножи могли бы стать очень и очень неприятным сюрпризом. Ладно, обойдусь. Это же не последняя моя дуэль все-таки. Успею еще опробовать приемы одаренного Джамадара Шива. Стоп. А вот самонадеянность – это уже плохо. Надо успокоиться. Оказывается, некоторые формы медитации вполне можно использовать даже за рулем мчащегося по дороге мотоцикла, без последствий в виде аварии и прочих неприятностей. Я притормозил на светофоре и, свернув в переулок, медленно покатил мимо высоких домов, нависающих надо мной и превращающих переулок в этакое ущелье. Ага, вот и нужный мне въезд во двор. «Кирилл, вы уже здесь?» «Верт». Довольный, как обожравшийся сметаны кот, оказался рядом со мной, едва я заглушил двигатель лисенка в гулком дворе колодца. Неплохое место выбрал мой противник. Я прокрутил головой, отмечая слепые, замазанные белой краской окна явно пустующего дома, и, принюхавшись к окружающему пространству, довольно кивнул. Пусто, как и следовало ожидать. Бродов в очередной раз подтвердил мое мнение о нем, как об умном человеке. Иначе он непременно посадил бы в доме пару-тройку помощников, вооруженных чем-нибудь стреляющим. Все-таки смерть от разрывного снаряда во время дуэли на холодном оружии была бы несколько необычна, мягко говоря. Я скинул с головы шлем и, устроив его на сиденье лисенка, улыбнулся идущему навстречу гвардейцу. «Здравствуйте, Вячеслав. Вот решил приехать чуть пораньше осмотреться на месте». «Это дело!» — кивнул Верта, окидывая взглядом пустой двор. — Кстати, Кирилл, не удовлетворите мое любопытство, пока наши абоненты не прибыли. — Слушаю вас, Вячеслав. Как получилось, что выбор оружия и место проведения дуэли остался за вызывающей стороной? — Ведь по традиции выбор оружия обычно остается за вызванной стороной. — Случайно, Вячеслав, случайно, — пожал я плечами. Но не объясняй же, что ушлый Бродов специально выстроил наш диалог так, чтобы выбор хотя бы оружия остался за ним. Место? Это уже действительно случайность, по-моему. А вот время выбирал уже я. Странная случайность, потер подбородок Верт. Но тут же задумчивость куда-то слиняла из его глаз. Впрочем, если вас все устраивает... А, кстати, вот, кажется, и противник. Из въездной арки действительно донесся гул двигателя, и на пустырь вхатил... очередной вездекот. Такой же толстяк Ама, как и припаркованный у стены дома автомобиль Верта. Хотя в данном случае подобный транспорт куда предпочтительнее. Все-таки перевозить в джипе раненого куда как удобнее, чем в легковом авто. Да и труп, если такой образуется, но не в багажнике же его везти. Этак можно и оконфузиться перед родными проигравшего, которым по традиции победитель должен лично доставить тело после дуэли. Бродов, высокий, подтянутый, движется легко, как танцор или фехтовальщик, разумеется. Чуть тяжеловатая челюсть, небольшие глубоко посаженные глаза смотрят без всякого выражения. В них незаметно ни превосходства, ни скуки, ни азарта. Ничего. Так смотрит медведь. Абсолютно невыразительное, хотя и запоминающееся лицо. Оружие? Тяжелая шпага, почти меч. Не силен в истории холодника, но, кажется, это испанский вариант. А если речь идет об Испании, дистреза? Я заметил взгляд, который мой противник бросил на ножны у меня на бедрах и попытался прислужиться. Ничего. А нет, не прав. Господин Бродов удивлен, но виду не подает. А вот настороженности нет, уже хорошо. Пока секунданты были заняты последними приготовлениями и делали финальное предложение о примирении, мы с моим оппонентом так и стояли друг напротив друга. Молча смотрели, оценивали. Наконец на наших запястьях замкнулись подавители. Главное теперь не показать настоящую скорость под разгоном и при этом остаться быстрее противника. Иначе все мои ужимки по скрытию воздействия в эфире окажутся просто... бесполезными. Не переборщить, но и не медлить. Верт недовольно покосился на своего подопечного. Да, дуэль в холодном оружии подразумевала некую вольность в выборе клинков, и Бродов согласился тем, что его противник будет биться ножами. Да и сам Кирилл не возражал сойтись в схватке с ножами против шпаги и даги. Но не глупость ли это? С другой стороны, оружие необычное и, возможно, заставит Бродова осторожничать, хотя бы до тех пор, пока не присмотрится к его возможностям. А это шанс для Кирилла. Гвардеец-бронеходчик вздрогнул от неожиданного возгласа второго секунданта. «Бой!» И противники двинулись навстречу друг другу. Верт ожидал, что вот сейчас длинные, странно изогнутые ножи замелькают в руках Кирилла в попытке сбить с толку Бродова. Но нет, никаких финтов. Парень просто застыл на месте, внимательно следя за идущим по кругу Бродовым. «Атака!» Кирилл совершенно змеиным движением отпрянул в сторону острумившуюся к нему клинка шпаги и, пропустив стальное жало мимо, вдруг резко ударил по клинку, сбивая его в сторону. «Зачем?» «Под шаг удар. Изогнутое лезвие в этот раз бьет по выставленной в защите дага. И в руке Бродова остается только рукоять и обломок клинка, не более 2 дюймов длиной. Противники разорвали дистанцию, и оппонент Кирилла вновь начинает наматывать круги. Верт покосился на стоящего чуть в стороне, дожидающегося окончания дуэли врача, потом на секунданта Бродова. Но те, явно увлеченные боем, этого не заметили. А сам Вячеслав пропустил очередную атаку фехтовальщика. На этот раз это был не пробный удар, проверяющий реакцию и скорость противника. Шпага со свистом разрезала воздух в явной попытке обезоружить правую руку Кирилла. Но вместо того, чтобы блокировать удар или снова разорвать дистанцию, парень, вдруг скрутившись пружиной, совершенно с сумасшедшим ускорением рванулся вперед, прямо под летящий клинок. 2 взмаха, и ножи окрасились в алый цвет, разбрызгивая вокруг веера крови. С глухим стуком упала наземь, зажатая в отрубленной руке шпага, и противник Кирилла с каким-то бульканьем завалился на бок. 8-10 секунд на всю дуэль! Верт с удивлением взглянул на поверженного противника, своего подопечного, и лишь увидев алую кровь, толчками бьющую из длинного разреза на шее, понял, что произошло. Но не успел он облегченно вздохнуть, как Кирилл пошатнулся и рухнул на колени, зажимая рукой бок, рубака на котором быстро темнела от крови. «Ну как?» «Сломанной дагой засадил, сволочь!» — выдохнул Кирилл, когда Верт подлетел к нему на помощь и договорил с мрачной ухмылкой. «Что не съел, то понадкусывал. Смотри там за секундантом, чтоб все правильно!» Верт поднял голову как раз в тот момент. Врач, осматривавший Бродова, глянул на него секундант и отрицательно покачал головой. «Перерубленные шейные позвонки. Не жилец».